Дорогие друзья, еще в заключение прослушаем беседу. Сегодня у нас тема «Дом Божий», «Доме Божьем святилище». Тема беседы «На страже святилища», «Святилище сердца нашего», «Церкви нашей», «Братства нашего». Книга пророка Иезекииля, 40 глава, 46 стих. А комната, которая лицом к северу, для священников, бодрствующих на страже жертвенника. Это сыны Садока, которые одни из сынов Левия приближаются к Господу, чтобы служить Ему. Книга пророка Иезекииля, 44 глава, 15 стих. А священники из колена Левина, сыны Садока, которые во время отступления сынов Израилях от меня постоянно стояли на страже святилища моего, те будут приближаться ко мне. 48 глава пророка Иезекииль, 13 стих и 14. И левиты также получат у священнического предела. Из этой части они не могут ни продать, ни променять, и начатки земли не могут переходить другим, потому что это святыня Господня. Значит, на страже жертвенника, на страже святилища, на страже левитской части. И вот 48 глава Иезекииля, 11 стих. Сыны Садока, которые стояли на страже моей, на страже Господней. Кто был в армии, тому легче понять, что значит стоять на страже. Ну, если, скажем, там вещевой склад охранять, то поставят любого. Если боеприпасы, то уже нет, отбирают. А кому приходится охранять знамя полка, там еще отбирает уже таких, которых нет взысканий. Но если еще более ответственный объект, там, более высокий какой-то там штаб, еще более тщательный отбор, чтобы доверить вот эту охрану. Друзья дорогие, а какова же вот эта стража Господня, которые стояли на страже моей? Что такое стражник Господень? Какая высота вот этой ответственности, тщательности, стражник Господень стоит. Друзья дорогие, так вот приходится мне немножко бывать по церквам. Я так смотрю, мы в молитвенных домах растем, слава Богу. Молодежь растет. У нас в братстве уже больше 8,5 тысяч молодежи. Пение растут, музыка растет. Так вот, ну, наблюдая из года в год, вспоминая, когда я покаялся, ну, где там были хоры такие и прочие. А вы знаете, какое у меня растет переживание? Растет ли у нас с вами ведение Господне? Вот, ну, не отстает ли оно где-то там немножко в сторонке, не остается ли оно? Где-то бывает, церковь, братья поручают беседу с молодежью, с местной, с церковью. Где-то вот приятно. Говорим, брат, сестры, откроем такое место Писания, будем рассуждать. Смотрю так, ну почти все открыли. Ну так приятно на душе. Ну сейчас будем рассуждать. Где-то вот на церкви был. Откроем Библию, будем рассуждать. Они на меня смотрят. Я говорю, ну было душ так около 30. Ну поднимите руку, кто пришел с Библией? Одна сестра пришла. А в пении так растут, вот, материально растут. Ну, во всем как-то наблюдается рост. А мне так сердце как-то сжалось, что, ну, священники святилища, они же тоже должны расти в Писании, в ведении, в святости. И оно никак не имеет права отставать от всего остального роста. Я помню, когда покаялся в 75-м году, еще Библии тогда не было вообще. Ну, где ее взять? Там, с большим трудом уже через знакомые десятые руки какую-то конфискованную на таможне с условием, что я никому не скажу, где ее взял. В общем, за одну зарплату, 120 рублей тогда было, дали мне на русском языке. Гонение. Думаю, начнется гонение, Библию заберут. А я с чем останусь? Решил, буду учить наизусть. Если заберут, а у меня она тут останется, ничего не заберут. И потом хотелось как-то на курсы попасть. Я говорю нашему брату-старцу, возьмите меня на курсы библейские, как-то, ну, учиться хочется. Он говорит, Ты Библию хоть разу прочитал? Нет. Ну так о чем разговор? Потом прочитал три раза, говорю. Ну хорошо, говорю, вот если ты докажешь, что ты любишь Библию больше, чем остальные, я тебя возьму на курсы. Я бы очень Евангелие от Марка наизусть рассказал. Он говорит, ну убедил. И забрал на курсы вот где-то в 83-м году, так я и остался на курсах по сегодняшний день. А потом Михаил Ивановичу говорю, жалко, что вы учили Евангелие от Марка. Надо было от Иоанна, оно такое, легко так учится. Он говорит, ну еще не поздно. И вот так пошло Евангелие от Иоанна, потом от Матфея, потом послание, потом 118-й псалом, мелкие псальмы, главные главы, откровения. И пошло, и пошло, и пошло. И мне так приятно, братья и сестры, душа не может насытиться Словом Господним. Вот прикинул прошлый год, сколько пришлось мне недель, потом считал. Нет, получилось месяцев. Сколько пришлось пробыть на библейских курсах с утра до вечера в Библии? Но если меня спросят, устал? Нет. Уже надоело Библия? Нет. Еще жажда есть вникать, разбирать. Братья и сестры, я пришел к выводу, ну вот насколько сердце откроешь, настолько Бог и даст. Блаженны алчущие, жаждущие истины, они насытятся. Как бы очень хотелось, чтобы в последнее время, ну, передались мне вам мои переживания, чтобы молодежь не отставала в Писании, чтобы, ну, проглотили эту книгу, понимаете? Ну, не просто читали, а съели вот этот вот свиток. И не на одном языке, может быть, там. И еще что-то, чтобы вот немножко познавали. Как хотелось, братья и сестры, чтобы в последнее время ведение Господне, оно не отставало от нашей с вами жизни. Помните такое место в Писании? «Истреблен будет народ мой за недостаток ведения». Стих знакомый, мы это когда с вами его читаем, вроде думаем, ну за грех Бог наказывает, за идолопоклонство там, ну понятно. А что, за недостаток ведения разве может постигнуть какая-то беда вплоть до погибели? Дорогие друзья, история говорит, что да, может быть. Я вот, например, вам приведу один пример. Нам так по роду служений приходится частенько бывать в Румынии. И на одном собрании мы рассказывали о пути братства, о страданиях, о свободе нашей, о благословениях наших. Вот, журнал им подарили. Один сидел человек и подходит в конце собрания и говорит, как жаль, что я не взял магнитофон. Хотел записать вас. Вот, слушайте, я работаю в радиостудии христианской. Давайте с утра ко мне в студию, я вам выведу в эфир, и вы снова все расскажете вот о братстве. Целый вечер он нас уговаривал. Мы отказались наотрез, категорически. Братья и сестры, отказываться или не отказываться? Ну, непростой вопрос. Взяли Писание, открыли книгу Ефесянам, 4 глава, 16 стих с братом, прочитали. Из которого, то есть главы Христа, все тело, составляемое и совокупляемое посредством всяких взаимно скрепляющих связей, при действии свою меру каждого члена, получает превращение для созидания самого себя в любви. И рассуждаем, радиостанция, она от какой церкви? Ну, он говорит, мы не от церкви, мы так вот, человек приехал, финансирует, и мы вот в эфир выходим и проповедуем Евангелие. А что вы имеете в виду? Ну, что мы имеем в виду, насколько мы имеем разумение духовное? Что какая-то церковь молилась. Бог положил на сердце строить радиостанции. Помолились, построили. Кого послать? На членском, на братском. Рассуждали, постились, молились. Бог определил брата. Послали его. Благословили, помолились. Ну, периодически он приходит, отчитывается перед членами церкви. Братья, как служение? Может что-то поправить, а может другого брата. Они говорят, не так. Просто приехали вот люди с деньгами, финансируют, и он выходит в эфир. Тогда у нас такой рождается вопрос. Если он не взаимосвязан с телом церкви, ни посланничеством, ни отчетностью, он находится вне тела церкви, как он может работать на созидание тела церкви и на рост? Роста же не будет по Писанию. Вот этот вопрос мы поехали... Когда были в Библейском институте в Бухаресте, там ученые люди, богословы, ну, где-то четвертый курс, скажем, он уже подходит к званию бакалавра богословия, магистр богословских наук. Мы задали этот же вопрос. Они нам ничего не ответили. Знание есть, братья и сестры, ведение нету. Это беда последних дней. Как бы хотелось, чтобы вот это последнее время возрастали мы с вами в святости, в ведении Господнем. Где Господь научил вот наше братство 60-е годы увидеть ситуацию, увидеть путь, увидеть выход с этой ситуации? И вот уже 40 с лишним лет мы идем по сегодняшний день, и Господь эту свободу хранит в своей всемогущей деснице. И братья пишут в братском журнале, эту свободу нам Бог дал не на 10 лет, не на 50 и не на 100. До пришествия Господня нам никто ничего не сделает. Друзья дорогие, чтобы сказать аминь после этой строчки, надо хорошо приложить усилия. Вот к святилищу сердца своего, к святилищу такого церковного, общебратского общения, углубления в Слово Божие, чтобы действительно увидеть, что эту свободу от нас никто никогда не отнимет, и утвердиться в этом. Как нужно, дорогие друзья, вот в это последнее время возрастать, как священники ведения Господним. Так по роду служения не больше приходится преподавать на курсах историю, как братья поручили, и так прилепился сердцем, полюбил очень сильную историю, хотелось, чтобы вы ее полюбили от всего сердца. И хотел вам прочитать некоторую подборку документов, здесь немного, думаю, не утомлю вас, чтобы вы увидели, что значит ходить в ведении Господнем. Перелистаем некоторые странички истории. 1912 год. Газета «Утренняя звезда». Проханов посещает поселок Герусы. Там были братья в ссылке, которые проповедовали Евангелие, и которых туда ссылали. Отец Проханова там был. В связи с посещением написал такое стихотворение. «А вот в горах, где дни унылы, вблизи аул у бугров, чернеют грустные могилы за правду сосланных борцов». Хорошее стихотворение. И ниже он пишет свое размышление. «Как могли оказаться здесь, в этой природной ямине, благородные культурные люди? Неужели власть имущая не понимает, что эти христиане могли бы славно потрудиться для блага Отечества и иметь великое доброе влияние на людей?» Правильное рассуждение? Вроде правильно, да, только немножко вот это место, что эти христиане могли бы славно потрудиться для блага Отечества. Какого, рождается вопрос? Как-то хочется сказать, ну, конечно, небесного Отечества, приобретать души для Господа, но здесь Отечество с большой буквы имелось в виду земное. Вы скажете, ну, не стоит так уже прямо сильно, ну, каждому слову вот, земное, может, он имел в виду земное и небесное, может быть. Но давайте прочитаем немножко ниже, что дальше произошло. Обрадованный социальными переменами, евангельским трудовым порывом христиан, Проханов разрабатывает богословское обоснование кооперативному движению. А вот это выражение правильное, если рассудить так духовным разумением. Ну вот я на курсах преподаю с 1990 года. Если бы мне братья дали задание обоснуй богословское кооперативное движение, мне бы трудно было. Я бы ничего не мог сделать. Ну, обосновать покаяние, обосновать созидание церкви, там, благовестие, да, можно. А как богословски обосновать кооперативное движение? Читаем дальше. Мы скажем религиозным пессимистам, откиньте ваш пессимизм и бодро примите за проповедь Евангелия и всестороннее улучшение жизни человеческой. И не будьте неверующими, но верующими, и тогда по вере нашей будет нам. Примите за проповедь Евангелия и всестороннее улучшение жизни человеческой. Журнал «Слово истины» номер 1 1917 года. Рухнуло здание угнетения души и духа. Порвались цепи злых темных сил. Долги мучительны были страдания лучших сынов России, борцов за свободу поруганной совести, попраного права и справедливости человеку. Вмещается вот такое вот выражение, которое писали в то время братьям. Борцы за свободу поруганной совести, попраного права, справедливости человеку. Если совесть омыта кровью Иисуса Христа и чистая, она никогда не будет поругана, все равно остается чистой. Униженной, может быть, там, оклеветанной, попраное право. У нас одно право страдать на этой земле, а право нашего Господа никто никогда его не отнимет. Это чисто человеческая линия здесь выходит. Суровые годы, проведенные многими христианами в ссылках и тюрьмах, не посеяли в душах верующих глухое безразличие и обособление, не лишили деятельных служителей Христа общественной активности. Что это такое? Служители Христа и общественная активность. Книга Левит, 19 глава, 30 стих. «Святилище мое чтите». Так заповедал нам с вами Господь. Когда заходишь в святилище, справа был стол хлебов предложения. Вот это пища твоя. Христос говорил, пища моя творить волю Отца. Живи делом Отца и волей Господней. Вот живи этим. Слева был светильник семисвечный. Вот свет слова твоего стезе ноге твоей. Ходи вот шаг за шагом. И жертвенник, где приносили жертвы курения. Благоухание жертвы Христовой, вот отрада души твоей. Все. Когда с детьми в лагере проходим устройство святилища и говорим детям, вот стол, вот светильник и вот жертвенник, и все. Дети маленькие спрашивают, как? Даже стульчика и раскладушки там не ставили. Так маленькие дети спрашивают. А большие? Что делать, братья и сестры? Всегда хотят что-то во святилище еще принести? Или хотят выйти из святилища с елеем помазания и помазать те вещи, которые Господь не разрешает? Вот почему мы с вами вот эту беседу начали на страже святилища. Туда не заноси никакой другой вещи, но и оттуда не выходи с елеем, не имеешь права. Елей только для светильника, для помазания вот принадлежности скинии. Не так давно, будучи на курсах, к нам прошел человек. Прокурор, покаявшийся. Прокурор города большого. Пришел с таким предложением. Жена развелась с ним и отправилась в дом. Как ему прожить? Но он, если человек такой законоведческий, взял и разработал одну систему. Систему торговли недвижимости. Разработал экономически, юридически, заключил договора. Всю финансовую сторону просчитал. Ну, посмотрели так... Все правильно. И он говорит, братья, я хочу, чтобы вы вот это утвердили и помолились. И вот мы сидим с ним 3 часа напряженнейшей беседы. Мы смотрим, все правильно, по бумаге ничего не можем сказать. Здесь ничего не мошеннического, все вот налоги, отчисления. Ему тоже только для начала нужно было 100 человек верующих. А потом пойдут такие прибыля, что мы потихоньку будем торговать всей недвижимостью в республике и финансируем все проблемы братства. Мы просчитали, да, получается. И зарплата будет высокая. А внутренним своим помазанием чувствуем, ну что-то не наше. И вот сидим с ним, напряженная такая беседа, и вопием, Господи, помоги. Потому что, ну не можем помолиться, благословить не можем. Чувствуем, что не должно оно быть святилище братства, вот это вот мероприятие. И вот когда вопьяли к Господу, через 3 часа он сдался. Говорит, братья, я понял. Это не наше. Слава тебе, Господи. Мы говорим, слушай, мы понимаем, проблемы с хлебом насущным. Перейди на работу попроще. А Бог усмотрит свою заботу о братстве, решатся там проблемы все, финансовые, евангелизационные и прочее. Но я удивляюсь, что в сегодняшние дни, братья и сестры, и вот оно было в прошлом столетии, тоже там 90 или 100 лет назад, когда они бодствовали на страже святилища, что-то вот такое благоприятное подплывало к рукам. И впадали братья в искушение. Может, помазать елеем, пусть и оно будет просветилище. Ну, оно же не греховное, там, не языческое, не идолопоклонческое, но и прибыль принесет, и пользу. Или, наоборот, что-то во святилище внести. А Господь заповедал: «Святилище мое чтите». Наш Всесоюзный Совет будет обращать особое внимание на основание, умножение и дальнейшее развитие такой коммунальной христианской жизни, какая имеется во всеобщине Вифания. Победить себя, свой эгоизм, отложить прежний образ жизни ветхого человека и облечься в нового человека, созданного по Богу, в праведности, святости, истины. Ефесянам 4:24. Радость наполняла наши сердца, мы переживали светлое духовное состояние, чувствовали, что каждый из нас теряет все, свою свободу, личность. Но это соответствует примеру апостола Иисуса Христа по Матфея 16:24. «Кто хочет идти за Мною, отвергни себя». Вот такая сельскохозяйственная коммуна Вифания. И когда они начали там работать и увлеклись, они говорят: «Вот сейчас мы поняли, что значит взять крест свой, отвергнуть себя, следовать за Христом». Братья и сестры, у вас смещается такое понимание? Или он говорит: создать по Богу нового человека. Значит, если в коммуне Вифания, то новый человек. А если он вне коммуны, встает вопрос, то что он, старый человек? И вот кто уже в церкви не первый десяток лет, помните, такое пение мы даже пели раньше на собраниях. «Почему Христос любил древнюю Вифанию? Круг людей там близких был, живших по Писанию. Нужно всюду поступать по стезе евангельской и стараться подражать жизни высшей ангельской. Будет наш Господь любить новую Вифанию, если каждый будет жить только по Писанию». И мы его пели, этот гимн, я всегда в сердце своем думал: новая Вифания, но это все покаянные члены церкви. Ну, новая, слава Господу. Теперь, когда раскопали немножко историю, оказывается, он это стихотворение посвятил вот этой сельскохозяйственной коммуне. Это новая Вифания. И каждый там будет жить только по Писанию. Братья и сестры, так нельзя делать. Так нельзя делать. В святилище чужие вещи заносить нельзя. И вот эти вот, пусть они коммуны там создавались ввиду, ну, работы нет или хлеба нет, понять можно. Но помазывать их елеем тоже нельзя выходить из святилища. Господь это не разрешает. Стойте на страже святилища. После 10-го съезда 1926 года Президиум Всесоюзного Совета поручил верующим инженерам, агрономам и другим специалистам приступить к разработке типового скотоводческого хозяйства, а также типовых города и деревни, отвечающих евангельскому быту. Я раньше немножко слышал только, что Проханов хотел строить город Солнца, вот на слиянии рек Об, Би и Катунь, где город Барнаул. Уже листал тот журнал, там они выбрали место, посадили кедры, там еще что-то, помолились там, здесь будет город Солнца. А потом позже обнаружилось, что не один город он хотел строить. Он хотел строить целые типовые города и поселки для верующих, от Алтая до самого Владивостока. Эти рисом занимаются, эти скотом, эти пшеницей, эти клубникой. И все было расчерчено и рассчитано. Я не думал, братья и сестры, что так сильно занесло вот то время братьев. В августе 27 года экспедицию научно-изыскательского характера по внедрению евангельского быта в жизнь верующих возглавил Проханов и инженер-проект-бюро Всесоюзного совета иванских христиан Шоп Мишич. Свердловские коренастые рабочие уральцы, закаленные трудом и суровым климатом, встречая братьев, плакали, как дети. «Да что вы плачете?» – успокаивали их приезжие братья. «Время скорби миновало». 26-й год. Это еще не 36-й год. В 26-м почему-то братьям верилось, что время скорби миновало. Вот сейчас построим города, поселки, все расцветет, будет изобилие, и больше никогда никакой скорби не будет. 12 сентября 1927 года экспедиция возвратилась в город Новосибирск на совещание. Исследования местности показали, что за Алтаем и городом Солнца целесообразнее всего вести скотоводческое хозяйство. Совещание выработало общее решение – направит дальнейшее изыскание на восток, к Саянскому хребту, Минусинский край, в долину реки Ус, притока Елисея, а затем для разведения рисового сеяния на озеро Ханку, около Владивостока, на восточном Анжурском рубеже. И вот Проханов запечатлел в стихотворении «Сибирь» вот эти свои поездки. «Край тайги и тайн пещерных, необъятная Сибирь, край возможностей безмерных, кто твою обнимет ширь? В рудниках твоих томились за свободный стяг борцы, за тебя в цепях молились вестники Христа жнецы. Те молитвы не пропали, Господь долину бед, край стенаний и печали не спаслал великий свет. Имя жуткий страхов станет именем надежды грез, новая Сибирь восстанет, и в ней будет жить Христос». Стихотворение так само по себе хорошее, друзья дорогие, но это тоже, что новая Вифания, к печали нашей. Вот когда вот эти проекты присмотрели, утвердили, вот тогда написал это стихотворение «Новая Сибирь восстанет». Какая новая? Ну, конечно, расцветшая, благоустроенная материально. Но, друзья дорогие, в рудниках твоих томились, за тебя в цепях молились, и те молитвы не пропали. Когда я прочитал вот это стихотворение, я сказал себе: «Господи, наверное, здесь будет остановка». Если уже слезы и пот, и страдания, и молитвы страдальцев Христовых, разве не о такой Сибири молились? Я не сомневаюсь, что они молились о Сибири покаянной, о Сибири, где будут церкви, где Евангелие Царствие будет проповедоваться. Как могли взять из святыни вот этих страдальцев и тоже приложить к вот этому вот материальному? Если уже поднялась на эту рука, дальше будет остановка. Так оно и было, друзья дорогие. В 28-м году был очередной Всемирный конгресс баптистов. И когда ехал туда Проханова делегация, чекисты вызвали и сказали: «Лучше, чтобы вы обратно не возвращались». Предупреждение было очень ясное. Букреев, когда вернулся, секретарь Всеукраинского союза баптистов, его пытали, мучили так, что у него нарушилась психика, и он через несколько месяцев дома умер. Проханов, когда услышал, больше в страну не вернулся. Ни один план не осуществился. Братья и сестры, да и мог ли Бог благословить то, что они молились о благословениях, я не сомневаюсь. Да, молились, говорили слово «благослови». Мог ли Бог благословить елей, вынесенный из святилища, которым помазали что-то, не принадлежащий к святилищу? Не мог. Мог ли Бог благословить то, что, например, внесли в святилище, кроме стола, светильника и жертвенника Христова? Тоже не мог Господь. Понятно, если оно не благословенно, если оно не принято у Господа, оно не устоит. Пришел ветер гонений 29-х годов, 30-х, 33-х. О каких там уже благоустроенных городах мечтали братья и сестры? Наступал грядущий день, отцы семейств думали, где сегодня найти хлеб, чтобы прокормить сегодня детей. На завтра ничего нету. Но хотя бы, чтобы сегодня прокормить их. Потому что стали лишать работы, потом паспортов, потом медицинской помощи, потом продовольственных карточек во время голода, потом из жилья выселили. И встала очень критическая ситуация. Друзья дорогие, вот этой ситуации молились Господу. Молились. А кто какие места вспоминал? Вот Псалом 19, 2, 3 стих. «Да услышит тебя Господь день печали, да пошлет тебе помощь из святилища». Это Псалом 19, 2, 3 стих. Друзья дорогие, но если в святилище занесли не то, что нужно, и я не сомневаюсь, что Господь обличал, предупреждал через Писание, через внутреннее помазание, через других братьев, я не сомневаюсь, что говорил, все равно оставили эти вещи в святилище. Друзья, тогда происходит то, что Господь уходит в святилище. И вот когда приходит вот это трудное, лютое время, да пошлет тебе помощь из святилища, вопияли, но ответов не было. Были времена, когда дети верующих ходили попрошайками и стояли у ворот базара, чтобы хоть сегодня что-нибудь, кто-нибудь положил кусок хлеба на один день. Братья и сестры, Псалом 36, 19, 18 стихи. Не будут они постыжены во время лютое и во время голода будут сыты. Это обетование Божие. Оно всегда исполнится. Но предыдущий стих дает условие. Господь знает дни непорочных, и достояние их пребудет вовек. Не планами нужно было тогда заниматься, не на обстоятельства смотреть, не на возможности мастеровых рук, ни на что. Об одном должны были думать, во-первых, старшие ответственные братья-служители, чтобы непорочным хранить чистоту от святилища каждого сердца, каждой семьи, церкви. А дальше уже простирать руку веры к обетованиям Божьим. Господи, Ты же говоришь, что в трудное время не оставишь. Пошли нам хлеб и тепло. Братья, Господь всегда посылает. Всегда посылает. Потому что Господь знает дни непорочных. Как бы хотелось, чтобы вот такой вот кратенький урок, который мы с вами просмотрели, помог вам самим встревожиться вот над своим сердцем. Что вы сегодня светите в своих сердцах? Вот мы живем с вами в таких обстоятельствах, где-то более трудные обстоятельства материальные, где-то более легче. Но где как вот сложились? Кто как видит, кто что хочет предпринимать? Из каких источников рождаются планы его? Я удивляюсь иногда, братья молодые приходят, говорят, слушайте, я могу фирму одну открыть. Ну, есть у меня способности. Она сдвинется, у нас будет большая прибыль. Вот ты будешь на евангелизацию ездить, а я тебя буду финансировать. И потом вместе приходим к Господу и разделяем награду. Ну, плохое разве предложение, братья? Ну, неплохое. Одно я только прошу. Открой мне место с Писания, откуда у тебя родилась эта идея. И дальше будем рассуждать. Он говорит, да она не из Писания родилась. Тогда откуда она тебя родилась? Братья где-то в том писали, рассуждали, молились. Да нет. Ну тогда признавайся, с запада ветром надуло? Наверное. Собери в конверт и отправь обратно туда, откуда его надуло тебе. Давай открывать Писание и отсюда все начинать. Отсюда все начинать, друзья дорогие. Вот читайте внимательно книгу «Подражайте вере их». Я не сомневаюсь, что молодежь читала не один раз эту книгу. Там вспомните с биографии Степана Никитовича Мессерука, когда он был в ссылке, а здесь волны оппозиции расшатывали уже здание братства. И он, когда приехал из ссылки, что-то не может понять. Уехал несколько лет назад, было так, вдруг что-то немножко поменялось между братьями в братстве. И он подходит к Михаилу Ивановичу и говорит, слушай, расскажи мне, что вообще происходит? А Михаил Иванович ему говорит, присмотрись и разберешься. Мне так понравилось вот это место, что значит брат имел доверие к духовной зрелости брата Степана Никитовича и не сомневался, что у него ведение правильное. Не надо настраивать, спешить, да, вот тот смотри же такое, вот тот такое, а там вот смотри вот так, этого не делал. Если у тебя духовное ведение правильно, правильно разберешься, правильно сделаешь вывод. Ошибки не будет, братья и сестры. Еще если вспомнить его слова Степана Никитовича, в эти дни, когда было особенно трудное время, я вспоминаю годы 83-е, 85-е, когда вот эти волны оппозиции, я тогда несколько лет был ответственным за церковь, попал тоже в вот эту вот бурю, в этот шторм. В один день выплыл в одном кабинете, уже разговор был с подполковником КГБ, уже вот такая вот напряженная ситуация. Он говорит, сейчас я за тебя уже возьмусь. И вот в это время, как поступить? Сами молоды, опыта не хватает. Господи, пошли ведение, ну как разобраться? Вот. И вроде вчерашние братья-узники говорили так, сегодня говорят так. Боже, ну разуми, ну как? И вот в это время Геннадий Константинович дал такой совет, братья, храните свою душу от самой малейшей неверности, Бог вас сохранит. Такой короткий отцовский совет, но он мне до сих пор в сердце. Я его принял так глубоко-глубоко от святилища сердца своего, и по сегодняшний день, ну, принцип меня такой. Если я не уверен, что вот это мероприятие полностью здравое, рожденное из Писания, я в нем никогда участвовать не буду. Если я чувствую, что где-то там соберутся, или какое-то общение, или что-то, ну там будет или пустословие, или прочее, я туда не пойду. И по сегодняшний день живу по этим принципам, благодарю Бога, что не дал мне Господь где-то заблудиться, или уклониться, или споткнуться. Советую вам такой же принцип принять в сердце свое. Хранить святилище сердца своего от самой малейшей неверности. Где-то просидел там час, пропустословил. Господи, прости меня, помоги больше никогда в этом часе не участвовать. Выпадет час, дай мне милость открыть Писание и назидать душу свою. Хранить святилище. Вот пусть семисвечник вот этот, который елей освещает, освещает наше сердце, наш путь. Я хотел еще в заключение прочитать пару цитат из сегодняшних дней. В Румынии, где нам приходится бывать, есть такой человек Йосиф Цон. Ну, его фамилия вам, наверное, ни о чем не говорит. Вы немножко далековато от Румынии. Это межконфессиональный деятель. 25 лет изучал концепцию мученичества. Написал единственную в своем роде докторскую диссертацию о мучениках. В 1999 году написал христианский манифест христианам, подражая Карлу Марксу, который написал манифест Компартии ко всем трудящимся. Но он что-то верил, что его христианский манифест пойдет по всей Европе и Азии, как пошел манифест Карла Маркса. Ну, такой он человек. И вот послушайте его основные идеи этого манифеста. Первое. Почему бы социализму не дать Христу шанс? Второе. Дайте свободу Христу, и мы создадим нового человека в социализме. Третье. Общество должно извлечь пользу из наших талантов. И четвертое. Божественное призвание церкви – дать обществу правдивых людей, ведущих красивый, правильный образ жизни. Вот эта строчка – это притащить в святилище то, что нельзя затаскивать. Вы знаете, вот прошло уже 100 лет, и опять повторяются вот эти ошибки, и вот это не бодство, не у святилища. Йосиф Цон создавал новую богословскую школу, новое поколение пастырю-проповедников. Свои идеи намеревался донести 90 нациям Урала и Сибири. Там этот эксперимент удался у них, в Румынии. И теперь они хотели эту идею перенести на Урал, на Сибирь, на всю Россию. Вот почему я высказываю переживания за молодежь, за то, как вникать в Писание, как бодствовать над святилищем сердце свое, просите боговедения. Потому что или с одной, или с другой стороны, ну вот что-то пробивается, чтобы нарушить вот святилище наше, порядок Господень, святое святилище. Вот смотрите, 2003 год, Сипко, ну это вам знакомая фамилия, председатель Российского Союза ЕХБ. Люди высокого ранга в государстве, в обществе, очень высоко отзываются о служении баптистов, подчеркивая, что оно очень разумное, эффективное, что баптисты очень просвещенные и верные люди. Так с человеческой точки зрения красивое выражение, а с духовной точки зрения не выдержит никакого экзамена. Кто-то из братьев, знакомые есть в Германии, позвонил мне и говорит, у нас было открытие молитвенного дома. Ну расскажи подробно, как оно было. Хорошо, говорит, первый день для церкви. Хорошо. А на второй день? Второй день для неверующих, для начальства города. Вот пришли даже корреспонденты. Тоже, говорит, хорошо было. А потом что было? А потом у нас в газете написали, что мы очень хорошие, трудолюбивые, честные, детей воспитываем правильно. Очень хорошую статью написали. Я ему говорю по телефону, положи эту статью перед собою и начинай плакать. Он меня так и не понял. А плакать надо, братья и сестры? Плакать надо. Что-то нарушилось на страже святилища. И, может быть, сегодня еще не чувствуется вот эта тревога, или даже трагедия еще далеко не видна, но она уже нарушилась. А Господь говорил священникам, Аарон и сыновьям, я взыщу с вас за грех во святилище. Я взыщу с вас за всякую небрежность во святилище. За самую малейшую я взыщу с вас. Начинайте плакать и просите у Бога исправить духовную вашу позицию. Что-то там не так. Никогда я не помню, чтобы о нашем братстве где-то, ну, хоть две строчки написали в какой-нибудь газете или телевидении. Никогда не помню, за вот эти вот 40 лет не было такого. Потому что позиция правильно выверенная. Ну и последнее хотел прочитать, 2005 год, Турчинов, глава службы безопасности Украины, проповедник Киевской церкви ЕХБ. Вот недавно ее выбрали. Социальное служение – это наше призвание и ответственность. То же самое. То же самое опять тащат во святилище, это социальный вопрос. Друзья дорогие, вот читаем в этом ихнем журнале «Христианское слово». Бог поставил Турчинова во главе службы безопасности. Будем молиться, чтобы Бог дал ему мудрости. Если вам, молодым, вот так в конце краткой беседы задать вопрос, можно помолиться о нем, чтобы Бог дал ему мудрости? Как бы мы с вами сдавали экзамен на духовное ведение? Можно или нельзя? А? В книге пророка Агея, вот можно дома прочитать, Господь священникам тоже давал такой экзамен, говорит, а ну спроси священников, когда что-нибудь в поле священническую одежду будет нести чистое, священное, и коснется чего-нибудь, и оно сделается святым? Священники говорят, нет. А когда скверный что-нибудь будет нести и коснется чего-нибудь, оно сделается нечистым? Сделается. Молиться о таких людях, о таких движениях и ситуациях, в надежде, что там что-то светится и очистится, не сделается у нас святым от наших молитв. А входя в союз с ними, в братский своими молитвами, соприкасаясь с ними, ихняя нечистота на нас перейдет. Обязательно перейдет, дорогие друзья. Вот такие есть ясные духовные законы, которые Господь открывает в Священном Писании. Как бы хотелось с вами так немножко в заключение помолиться. Уроки по истории есть еще многие, более сложные, более серьезные, более трагичные. Но каждый раз, когда мы начинаем вот снова исследовать, исследовать, исследовать назад, вот, например, я вам назову фамилию Антиох Епифан. Знакомая личность? И вы даже назовете, что лет где-то за 160 до Христа он вошел во святилище и принес там жертву свинью. Все иудеи были в шоке. Они хватили за мечи, началось движение освобождения, Маковейская война. Вот книги Маковейские в апокрифической Библии. И вот этот факт перелистаете многие справочники истории, описывают, кто был Епифан и что именно сделал во святилище, прочее, прочее, прочее. Но я ищу вот что. Когда иудейские священники вопияли к Богу и плакали, «Господи, когда мы допустили небрежность во святилище, что Ты ушел и перестал его защищать?» Ведь было время, когда враги трепетали, когда слышали, что храм, что Бог, у них сердце таяло, как вода, у них силы не ставало, они боялись к храму приблизиться. Так вот это очень трудно найти. Где история пренебрежения страж на святилище? Где вот это начало произойти? И мы с вами вот бодрствуем над своим сердцем, над духовным святилищем церкви. Частенько никогда не можем вспомнить вот какой-то факт или уже событие. Говорим, братья, да, скорбь, пора плакать, пора поститься, пора вопиять Богу. Но никогда не можем вспомнить, когда это началось. Помог бы нам с вами Господь востроять на страже этого святилища день и ночь. День и ночь. Ни малейшего, чтобы ни оттуда не было вынесено и не было внесено в святилище сердец наших. И Господь наполнит и благословит нас всесторонне. Аминь. Помолимся, братья. Тихая ночь, темное все. ты, Владимир.